Ангелина Сирина. Дейл Карнеги. Скажите чиз. Дейл Карнеги был некрасив, не остроумен, обладал медвежьими манерами фермера и тяжелым южным акцентом. У Карнеги был единственный выдающийся талант, который сделал его миллионером в разгар экономического кризиса. Он продавал другим то, чего не хватало ему самому. Детство, отрочество и юность Дейла Карнеги можно считать образцом для любого миллионера. Фермерская семья жила в строгом благочестии и беспросветной нищете. Отец-фермер не пил, не курил, работал с утра до утра, но, увы, обладал безошибочным нюхом на убытки. Он всегда умудрялся развести породу скота, на которую не было спроса, и засадить свои поля именно теми злаками, которые падали в цене. В год семейство иногда зарабатывало около $20, что даже в конце XIX века никак не могло считаться доходом. Ночами Дейл следил за новорожденными поросятами, которые, в отличие от него, не имели права простудиться. Латынь осталась безнадежно недоученной. Говорил Карнеги, почти заикаясь от неуверенности, рассказы о городах, где живет целых 5000 человек, казались ему недопустимым преувеличением. Очень хотелось настоящего богатства, с большой буквы, такого, чтобы можно было купить собственные башмаки и еще галстук.